Любовь. В просторах полей покой. Дышит неслышно мягкая грудь земли. Руки сердца раскрой, ладонями вверх поверни. Если любишь всем сердцем природу, планету, людей, в руках появляется сила, руки сознания растут все быстрее. Ты, большое духовное сердце, таешь в ясном свете любви. Погружаясь все глубже в изначальную тонкость плыви. Освоившись в ней, став глубинным течением, любовь воплощенному миру верни. Как на ладонях любимую землю и на ней все живое держи. Опекай, не балуя, но любя и целуя, все полученное подари, направляй, не толкая, но любовью питая, дай самим им возможность расти.